Никого другого в его окружении нет. Одна из самых больших проблем Чечни в том, что никто не знает точных цифр. Сколько людей погибло? Сколько живы? Сколько боевиков? Ястржемский даже официально плавает в цифрах. У нас есть попытки фиксировать, но это очень сложно. Мы считаем, погибло примерно 300 тысяч за обе войны, 120 тысяч в первую, остальные в эту. А сколько сейчас боевиков? Называть цифры нет смысла. Идет партизанская война. Сколько нужно? 5-10 лет. Столько она и будет продолжаться. До тех пор, пока... Пока? Что такое для вас конец войны? Конкретно, понятно, осязаемо. В каком виде вы примете окончание Второй Чеченской войны? Прекращение боевых действий. Выход Масхадова из подполья – основное условие. Гарантия его безопасности. Никакого второго Хасавюрта, конечно, не будет. Никаких помпезных переговоров – тоже. Но российские войска в Чечне не останутся. Я в этом абсолютно уверен. А я нет. Если мы проживем еще год-два, вывод будет. Что вам дает эта уверенность? Против логики все-таки сложно идти. В той ситуации, в которой сегодня войска находятся в Чечне, в положении карателей, которые они сами себе там определили, они обречены на уход. Можно год, два, три тянуть, но народ победить нельзя. Мы, например, никогда не ставили задачу победить российские войска, но они ставят. Чеченцы, самое главное, выдержали время, когда эта война была популярна для Путина. Теперь она очень непопулярна, поэтому мы выдержим и дальше. Люди, даже которые сейчас эмигрировали, никогда не забудут того, что произошло, и не простят. Даже если сегодня война бы закончилась и была сохранена та же политическая составляющая во взаимоотношениях Чечни и России, война обречена возобновиться через 5 лет. Потому что появится новый Джохар Дудаев, новый Басаев, новый Масхадов, который снова поднимет народ, напомним ему, что было. Заметьте, каждый раз мы проходим более ужесточенную форму карательных акций со стороны России. Поэтому сегодня, не разрешив основной вопрос, прекратить сопротивление, значит обречь себя через 5 лет на более страшные акции. Сегодня... Это осознали все. Даже те, кто в начале войны подыгрывал Путину, например, Руслан Хасбулатов. Кто сегодня может вести переговоры с Кремлем от имени чеченского народа? Должен вести только Масхадов. Вы уверены в том, что лично вы и Масхадов представляете сегодня чеченский народ? Я ждал этот вопрос. Да, я сегодня не там. «Да, я себя чувствую некомфортно, я комплексую, потому что я не там. Но в то же время меня успокаивает то, что Масхадов находится там, а я его представляю. Чеченский народ избрал Масхадова, значит, Масхадов представляет чеченский народ, а я спецпредставитель Масхадова и в этом смысле тоже представляю чеченский народ. И никогда никакого назначенца из Москвы чеченцы не признают. Такие попытки продолжаются с 1991 года, вплоть до Кадырова сейчас, и не получается ничего. Ваше отношение к Кадырову, нынешнему главе администрации Чечни. И у нас, и у вас не принято говорить о покойниках плохо. Надо говорить хорошо. А хорошего ничего сказать не могу». Каково политическое будущее Кадырова, на ваш взгляд? У него нет будущего в Чечне. А Кадыров говорит, что у вас нет будущего в Чечне, и у Масхадова тоже. Уверен, его физически уничтожат те, кто его держит у власти, до момента вывода войск из Чечни. Кстати, я не исключаю стихийный выход. Кадыров абсолютно не чеченская проблема. Это проблема тех, кто его вырастил и посадил. Кадыров сегодня провоцирует народ, призывает к гражданской войне внутри Чечни против врагов Кадырова и его людей. Это происходит для того, чтобы, развязав ее, уйти от ответственности за страшное преступление, которое совершено в Чечне. Не он один бегает от ответственности. Мы со своей стороны, и Масхадов, и я, готовы предстать перед международным судом и нести ответственность в той мере, в какой мы виноваты во всем случившемся в Чечне. Рядом с военными преступниками, уверен, при любом исходе такой процесс будет. Если чеченцам не удастся его добиться, война между Чечней и Россией никогда не закончится. До сих пор российские генералы делали на чеченской крови только карьеры, получали ордена, звания, обогащались, становились политиками. Но никто ни разу не ответил. И если опять этого не будет, то мы обречены на повтор. Российский генералитет привык расти на чеченской крови и самостоятельно не откажется от этой традиции. Но и у вас, в вашей среде, тоже не все так просто. Разве в ваших рядах единство? А у нас был повод, например, один день перемирия, чтобы подтвердить, что Масхадову кто-то из отрядов не подчинился. Разве у Масхадова была возможность отдать приказ всем отрядам не стрелять? И кто-то ему ответил: «Нет, Аслан, такого факта у нас нет, и приказа не было, и перемирия тоже, которое бы кто-то из его подчиненных нарушил». Что позволило кому-то говорить, что Масхадов не контролирует силы сопротивления? С 1991 года чеченцам внушают, что они враги друг другу. А у нас свой менталитет. В отличие от других народов, от прочих восточных людей, кровь на нас действует отрезвляюще, а не наоборот, потому что каждый знает, за эту кровь надо будет отвечать.